они решили разделиться. Один осмотрит западный берег, второй — восточный. Но вдруг Богданов остановил Карамандлиса. «Стойте. Смотрите, вон там. Я ничего не вижу. Свет. На мгновение там показался свет. Что находится в той стороне? Островок с маленькой церквушкой, возведенный в честь святого Спиридона. 15 июля люди идут туда с крестным ходом в день святого, а в остальное время она закрыта. Она соединяется с восточным берегом мостками длиной 50 метров. Власес иногда ходит туда на рыбалку». «Это далеко?» 1,5 километра, плюс-минус». «А вход с какой стороны?» «Со стороны восточного берега». «Значит, лучше нам разделиться. Я двинусь по берегу и пройду через мостки, а вы воспользуетесь лодкой и подплывите туда с юга. Возможно, убийца подготовил себе путь к бегству по воде». Они разделились. Карамандлис сел в плоскодонку с небольшим подвесным мотором и начал тихо подбираться к островку, а Богданов снова посмотрел на часы и быстрым шагом двинулся по берегу к мосткам. Погода становилась все хуже. Ветер все сильнее ударял по поверхности воды, поднимая в воздух брызги и клочки пены. Горизонт на севере прорезали вспышки молний, с острогов гордо носились раскаты грома и гасли в волнах Эгейского моря. А когда утихал ветер, смутно и отрывисто слышен был бой часов на башне Порталагоса. 10:30. Василиос Власос, запыхавшись, остановился у ворот церкви святого Спиридона. Он слышал лишь скрип деревянных досок под напором волн, поднимавшихся все выше и усиливавшиеся порывы ветра. Из окна исходил очень слабый свет, как будто внутри перед святым образом горела свеча. Власос достал свою беретту и передернул затвор, после чего подошел к окну, но ничего не разглядел, только скамейки и стулья для прихожан, на которых едва мерцали отблески света. Тогда он решил войти, как и положено, через дверь. Распахнув ее ногой, он бросился внутрь и боком покатился по полу, спрятавшись за одной из скамеек и крепко сжимая в руке пистолет. У него перехватило дух. Его любовница, почти нагая, была привязана к колонне иконостаса наподобие гротесного и почти святотатственного святого Себастьяна. Рот ей заткнули кляпом, перед ней горела большая восковая свеча, обернутая красной бумагой. Из-за иконостаса раздался четкий пронзительный голос. Здесь, в небольшом пространстве, он прозвучал странно близко, совсем рядом. «Добро пожаловать, сержант Власос! Ты пришел за своей женщиной, верно?» Власос вскипел от бессильной ярости. «Отпусти ее! Я дам тебе то, что ты хочешь! Отпусти ее, отпусти! Ты очень привязан к своей голубке, верно? Хорошо, если она тебе дорога, опусти пистолет и брось его по направлению к алтарю». Власос колебался. «Ты даже представить себе не можешь, каково это, когда на твоих глазах пытают и до смерти мучают твою женщину, видеть ее агонию и ее смерть. Правда?» Власос положил пистолет на пол и толкнул его к перилам иконостаса. Услышав этот звук, женщина вздрогнула и жалобно замычала. «Не бойся», — сказал Власос, — «не бойся. Я не позволю ему тронуть тебя. Я знаю, кто ты», — произнес он громче. «Ты тот, кто сгубил Русоса и Карагеоргиса. Но она-то тут при чем? Проклятие, отпусти ее и решим это дело между собой. Послушай, я все тебе скажу. Мы ни в чем не виноваты. Виноват Карамандлис. Это он мне велел. Тебе нечего мне сказать, Власос. Я уже все знаю. Это я могу тебе кое-что сказать. Иди вперед, медленно». Власос поднялся на ноги и двинулся на середину небольшого нефа к иконостасу. Если б ему удалось подойти поближе, он бы бросился к своей женщине и ногой сбил бы проклятую свечу. В темноте, быть может, ему удастся ее спасти. Он сделал еще несколько шагов по направлению к яркому пятну. Внезапно ослепительная вспышка, сопровождающаяся звучным громом, проникнув через стекла витража, осветила на мгновение внутренность церкви, бледную плоть его связанной подруги и фантастическую фигуру на вершине иконостаса, человека в маске, скрывавший лицо натягивавшего тетиву лука. Стрела сорвалась с сухим свистом и пронзила ему пах. Власа с ревом рухнул на пол, и вторая стрела воткнулась ему в руку, а потом третья попала в бедро. Ветер утих, зашумел дождь. Власос с плачем корчился на залитом кровью полу, ожидая последнего удара, но ничего не произошло. Ему показалось, он слышит, как разбивается стекло, и осколки падают на пол, а потом приглушенный, взволнованный голос произнес что-то вроде: «Ты должен немедленно уходить, они уже здесь, они ждут тебя, уходи, нет, уходи немедленно». Шорох, пистолетный выстрел, второй, третий, крики, а после — ничего. Караманлис, мокрый от дождя, с электрическим фонарем в руке, ступил на землю, и в этот момент навстречу ему вышел Богданас, размахивавший еще дымящимся пистолетом. «Минута! Еще всего одна минута, и мы бы его схватили!» — «Неважно», — сказал Караманлис со странной улыбкой. «На этот раз я принял меры предосторожности». Он достал из кармана пиджака рацию. «Всем подразделениям», — произнес он, — «говорит капитан Павлос Караманлис. В церкви святого Спиридона в лагуне Порталагоса совершена попытка убийства. Убийца сбежал 2 минуты назад. Приказываю всем сосредоточиться в данном районе, перекрыть все дороги и тропинки и прочесать весь периметр лагуны. Если упустите его на сей раз, живьем сдеру с вас шкуру». «В какую сторону он побежал?» «Туда», — ответил Богданас, показывая рукой в направлении гор. «Я уверен также, что ранил его. Однако вам лучше заняться своим человеком. Он там внутри в очень плохом состоянии». Он помог Караманлису уложить Власоса в лодку, куда поместили и женщину, по возможности укутав ее. Караманлис завел маленький подвесной мотор. «А вы что, не едете?» «Нет. Я хочу еще раз осмотреть окрестности». «Как хотите», — сказал Караманлис. «Но не забудьте. Вам лучше выходить через деревню, там, где буду я, иначе вы попадете в ловушку. Как видите, я довольно предусмотрителен». И он быстро двинулся в сторону Порталагоса. Некоторое время фигура Богданаса ясно виднелась при свете молнии под проливным дождем, а потом ничего. Как только капитан добрался до суши, его люди поспешили к нему, вместе с каретой скорой помощи, и Власоса увезли еще живого, но потерявшего очень много крови. Неистовая гроза стихала. Караманлис отправился к своей машине, держа над головой пластиковый пакет, пытаясь защититься от последних потоков дождя. Ему показалось, будто он все еще слышит эхо выстрелов, доносящиеся со стороны гор. Может быть, Богданусу удалось прикончить проклятого убийцу? Среди черных туч, разорванных ветром, показался серп луны, словно алмазы блестели звезды. Эхо выстрелов или эхо грома? Может, Богданус и им управляет? Он вызвал офицера, велел показать ему на карте расположение всех патрулей и блокпостов и внимательно изучил рельеф территории. Никаких оврагов, никаких гротов, растительности мало, единственный выход к морю постоянно освещен и хорошо просматривается, идеальная ловушка. Оставалось только ждать. Он велел полицейским проявлять максимальную бдительность, после чего сел в машину и поехал в больницу, а там приказал отвезти себя непосредственно в операционную. Кровяное давление пациента восстановили при помощи переливания крови, но хирургу удалось извлечь, да и то с большим трудом, лишь одну из трех стрел, ту, что пронзила Власосу кишечник и вышла через подвздошную ямку, начисто срезав одно яичко. Хирург на мгновение прервался, оттирая пот со лба. Остальные врачи в это время накладывали швы. «Господи», — сказал он, оборачиваясь к Караманлису, — «Господи, какая причина могла вызвать подобную жестокость?» Взгляд Караманлиса упал на только что вытащенную из тела стрелу, все еще окровавленную, на древке была вырезана надпись. «Причина?» — переспросил он, надевая очки и пробегая глазами слова. «А вот и причина». Хирург взял стрелу и повертел в руках древко, где кто-то твердой рукой выгравировал туманную тревожную надпись, похожую на проклятие. «Ты положил хлеба в холодную печь».